Динарий – это плата, заработная плата на наемник. То есть человек должен ограничен, чем питаться. То есть он не сможет создать такое царство сытости. Любые царства сытости, они возникали. Очень часто возникали. Например, Рим. Это было настоящее классическое царство сытости. Человек мог спокойно жить в Риме. Вот сейчас нас говорят, ругают Римскую империю. Но вы понимаете, что в Риме можно было жить и никак не работать. Знаете, да? Потому что любой гражданин Рима получал в день определенную там, большую достаточно норму еды бесплатно, то есть даром. Ему выдавали виноградного вина, пшеницу, там, оливковое масло. Жизнь себе спокойно, понимаете? Не работая совершенно. Это за счет людей, да? Ну, за счет, нет, там не только людей, это люди покоренных народов, да. В Америке тоже там пособие. Да. Тоже вот, но всадник прискакивает, скачет туда, где это появляется, и ограничивает все эти вещи. Понимаете, да? Угу. Чтобы не было такого на земле, чтобы идеальное царство с идеальной экономической системой, они там тоже не стояли. Ну, опять же, время, наверное, за счет рабов, честно говоря. Не только, ну там в основном, конечно, за счет колоний. Хлеб, там пшеница почти не росло. Не думаешь, что рабам разрешалось там не работать? Ну, рабам не разрешалось, конечно, не работать, да. Итак. Итак, но при этом есть еще объяснение, на самом деле, вот этого третьего всадника, черного всадника. Как сказал Бог через пророка Амоса, я пошлю на эту землю голод. Не голод хлеба и вина, а голод слышания слов Божьих. И будут люди ходить от края земли до края земли и искать слышать слово Божие, и не найдут его. В наказание за свои злодеяния, за то, что они отказались от Бога. Вот, кажется, страшный голод, когда приходит наказание, да, за это злодейство. Вот. Теперь же приходит четвертый всадник. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего, иди и смотри. Я увидел, вот конь бледный, и на нем всадник, имя которому смерть. И ад следовал за ним. И дана ему власть на четвертой части земли. Умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Вот четвертый всадник. И на нем он увидел коня. Коня буквально хлурос. Хлурос — это желто-зеленый. Это цвет разлагающегося трупа. Вот. То есть бледный, кажется, не совсем неточное слово. Совсем цвет такой, кстати же, фактически живой разлагающийся конь, понимаете? Заживо разлагающийся. И на нем соответствующий всадник, да? Вот, и верхом на нем всадник, которого имя смерть. И ад следовал за ним, была дана ему власть на четвертой части земли убить мечом и голодом и смертью и зверями земли. Людей. Вот четвертый всадник, который выпускает Бог, это смерть. Смерть и ад. Бог выпускает на людей отступников. Причем это все идет постепенно. Да? Сначала идет проповедь, потом идет великое переселение народов, потом идет следующий этап. Это ограничение уже в продовольствии, да? И главное, и разрушение экономической системы, при этом одновременно, не просто как разрушение экономической системы, а такой глобальный, так? Вот, а одновременно как бы замолкает Слово Божие, да, вот. Происходит еще такое страшное. Вот. Да, тоже ограничивается. Хотя таинство сохраняется, да, самое важное. Вот. И наконец наступает смерть. Мы можем условно назвать это вот там 14 век. Знаете, пляски смерти даже. Как раз тут общую вся Европа охватывается таким культом смерти страшным. Помните, наверное, да? Пир во время чумы, великая чума идет, да, страшная, которая охватывает всю Европу. А? Нет, где-то уже нет. Начинается это 14 век. Великая чума Европа. Вот. Там идет страшно совершенно. Что она и в Европе, и в Азии, и в России одновременно. Везде. Вот. И одновременно начинается культ ада и смерти. То есть появляется массовое беснование. Целые деревни объявляют себя ведьмами. Кстати, целыми деревнями, целыми районами народ объявлялся колдунами, ведьмами, делал поклонниками. Вот знаете, откуда, собственно, почему инквизиция так она лютовала? Понимаете? Она захлебывалась, на самом деле, от людей, которые сами себя называли ведьмами. У нас считается, что там можно было любого поймать, там пальцем ткнуть, сказал, что это ведьма. На самом деле инквизиция имела самую высокую степень оправдательных приговоров. Я вам говорил, да? Она имела 85% оправдательных приговоров. Они не заставляли вот, под пытками признаваться людей? Пытки использовались, вот, но при этом задача была не заставить признаться, а наоборот узнать ее там реальность. Поэтому 85% оправдательных приговоров было. Что для наших судов вообще немыслимо, как вы понимаете, да? Они же всех, и детей там маленьких, и всех же... Ну, это уже из области воочию во многом байки, на самом деле. Реально, инквизиция казнила 30 тысяч человек, чтобы вы знали. За все время работы инквизиции она казнила 30 тысяч человек. Да, за 5 веков. Откуда вот эти страшные мифы, что они прям везде вот, всех убивали, подряд ходили? Мифы сделали товарищи масоны. Уже здесь без шутка, а именно как, точно что-то, да. Это выдумка, да? Не, ну инквизиция была очень жесткая, причем только не инквизиция, борьба против колдунов была очень жесткая, она была на уровне народной. Даже и в России то же самое, да, колдунов топили, вешали, знаете, да, вот у нас, даже в России то же самое было. То же самое было в Германии, и, кстати говоря, самое лютое преследование ведьм было там, где инквизиции не было. Почему? Потому что инквизиция была юридическую процедуру давала, понимаете? Вот, там нужно было доказывать что-то там, да, нужно было доказательную базу иметь. А там, где инквизиции не было, например, в протестантских странах Европы, а вот там-то все было разгуле. Там вот как раз-то резали всех от души. Да, ну потому что не было никакого сдерживания. Я хотя не к тому, чтобы оправдать инквизицию, потому что в России инквизиции не было, да и слава богу, нам она не нужна была. Сохранили же вот эти пытки-то, да. Чем делали. Да. Орудия пыток. Орудия пыток, я же не говорю, что не было пыток. Пытки были. Я не спорю, я не хочу их оправдывать, не собираюсь. Я не католик, меня инквизиции оправдывать совершенно незачем. Вот. Православные христиане без инквизиции умели противодействовать дьяволу, потому что Дух Святой самое лучшее противодействие, понимаете? Вот. Почему католики вынуждены были этим заниматься? Потому что они потеряли Святого Духа из-за раскола. Ну, наверное, и вот поэтому они пытались человеческими силами противодействовать духовному нападению сатаны. Тому самому, который предвидел Иоанн заранее. Действительно, вышли адские силы на землю. Как сказал папа Лев IX, знамена ада подходят к нашим воротам. У него была энциклика, так называлась. А энциклика, кстати, как раз пророческая. Он говорил об наступлении Великой Эры Революции в начале 20 века. Он оказался прав. Вот. Действительно, вот этот страшный натиск смерти начался, может быть, условно его можно назвать с 13-14 века. Это движение фаланделиатов, самбичевателей, альбегойское восстание, да, катары. Ну, это уже 11 век. Это огромный такой натиск смертоносных, такой огромный глобальный, даже нельзя сказать, сект. Некое глобальное движение, которое объединяло что? Ненависть к материальному миру и к Творцу материального мира. И культ смерти. А, причем интересно, у него была символика очень интересная у этого движения. Они назывались богумилами в России, например, так? Волхвами в России назывались. В Болгарии богумилы, в Византии, в Литлиане, в Франции катары, то есть чистые, или бегойцы. Потом в Германии вальденцы, то есть по-разному совершенно называли. Из них информация появилась, из этих всех сект. Вот. Но символика у них была очень интересная. Знаете, какой, не знаю, главный символ был? Красная пятиконечная звезда. Знаете такой символ? Знаю. Вот. И это был символ их главный. То есть они всегда ломали кресты, и вместо этого стали пятиконечную звезду. Как вот до сих пор мир в Казани, да? На месте креста стоит пятиконечная звезда. Вот как всегда так делали бегойцы. Это был такой глобальный натиск ада. Такой глобальный совершенно. Он начался на религиозном, в религиозном плане. И на Западе он сломал Рим-католическую церковь во время реформации, да? Вот. А потом обрушился на Россию в 17 веке. Сначала в виде старообрядческого восстания против Бога и церкви. Потому что старообрядцы, на самом деле, вопреки распространенному мнению, они... прикрывались обрядами. Они из-за обрядов ушли из церкви, а под прикрытием обрядов. Это был повод для того, что они объявляли, что реально церковь служит дьяволу. В чем дело, что еще до начала раскола был большое движение капитоновцев в Поволжье, в Ивановской области особенно. Откуда, собственно, Аввакум родом сникнул. Они же соседи были вообще, среди деревень. И все были знакомы с самого детства. Вот. И они, вот эти люди, они реально утверждали, что церковь подала дьявол, знаете почему? Потому что церковь одобряет брак.